Глава 20. Вологда. Апрель 2011 года. События прошедших дней, которые Никита пытался анализировать во время полета, разом вылетели из головы, когда самолет стал заходить на посадку. В иллюминаторе сверкнули лучи полуденного солнца. Показалась серая бетонная полоса, на которой плавно сел летающий борт. Шасси коснулись поверхности, и через несколько минут по внутренней связи прошло сообщение, что путешествие закончилось. Назаровых уже ждали. Олег подогнал руссобалт представительского класса, приобретенный для важных случаев, прямо к трапу частного борта с малым императорским гербом. Не пристало хозяину крупного концерна, да еще в совокупности зятю великого князя Константина, разъезжать на стареньком Рено Соболе. Тамара ничего не сказала, увидев новенькое авто черного цвета с плавными формами кузова, но в глазах у нее мелькнуло одобрение. Статус обязывает. Полозов учтиво поздоровался с девушкой, потом крепко пожал руку Никите. Водитель, стоявший поодаль, распахнул дверь, приглашая молодую чету занять место на заднем сиденье. Олег занял место впереди, с удовольствием откинувшись на мягкий подголовник. Молодой водитель, которого Никита видел впервые, быстро пристроил хозяйский багаж и нырнул за руль. «Едем?» — весело спросил он, глядя в зеркало заднего обзора. «Хитрец. Понравилась ему молодая жена боярина». Никита по бурлящим завитушкам ауры ярко-зеленого и оранжевого цвета, бьющихся в такт участившегося пульса, прочитал парня как открытую книгу. «В имение», — коротко приказал Олег. Никита заметил, что за ними увязался светло-бежевый седан с шильдиком герба Назаровых и, как приклеенный, держался позади всю дорогу. «У нас персональная охрана», — пошутил Волк. «Прав, потайник. Где-то скрываются недобитые псы нехорошего. Еще учудят новую пакость». На всякий случай поставил активную сферу. Тамара удивленно взглянула на него, но промолчала. «Так точно, Никита Анатольевич». Полозов был предельно корректен, не позволяя вольности с молодым волхвом в присутствии госпожи. Статус обязывает, да и солидней как-то глядится. «Ну, для солидности можно было второй руссобалт пристроить к кортежу», — усмехнулся Никита, сжимая руку Тамары, которая прикрыла глаза, делая вид, что подремывает. «И тоже черный». «Со временем устроим», — кивнул Олег. «Как дела в Петербурге?» «Все отлично. Через императора пробили сроки испытания брони. Через неделю выезжаем на полигон. Посмотрим, что придумали наши инженеры». «Надолго к нам?» «Дней на 10-20. Все зависит от испытаний», — ответил Никита, поглядывая в окно. Весна уже вступила в свои права, высушив огромные лужи на парковых лужайках и на обочинах дорог. Деревья еще стояли голые, но теплый апрель обещал исправить эту ситуацию. Скоро лето. «Сибирцев и Шульгин закрылись в лаборатории и не вылезают оттуда уже несколько дней», — усмехнулся Полозов. «Всех на уши поставили. Что там у них происходит, догадываюсь. Со мной никто делиться новостями не собирается, только начальник СБ слегка снижает тонус моего любопытства. Я же как бы не вхожу в структуру Изумруда, вот и верчусь, как могу». «Не переживай, сам скоро все узнаю», — Никита поерзал на мягком и комфортном сиденье, устраиваясь поудобнее. Они без приключений доехали до своего имения, где были встречены бессменными обитателями особняка. Для молодых хозяев уже была приготовлена их комната, а в гостевом зале ждал накрытый стол. Частым наездом Никиты женщины уже привыкли, а вот появление Тамары вызывало у Елизаветы и Марии какое-то чувство скованности и неловкости. Может, они чувствовали совершенно иную энергетику, исходящую от жены барина. Для них дочь великого князя Константина, племянница императора, казалась выходцем из другого мира, который привык повелевать и карать. Тамара прекрасно ощущала их неприязнь и в какой-то момент поняла, что зря старается вести себя как Никита. Слуги тонко ощущали разницу между супругами. Девушку это обстоятельство слегка покоробило, и она решила пока не заморачиваться по этому поводу. Привыкли к ее мужу, привыкнуты к ней. А вот Алена чуть ли не соловьем разливалась, рассказывая свежие сплетни о соседях Назаровых и что произошло в Вологде за последнее время. Никита в эти ментальные игры не вникал, после ужина уединившись с Полозовым на прогулке по весенней аллее. Для него сейчас важным было как можно быстрее получить опытный образец бриза и провести полевые испытания. Но разговор шел совершенно о другом. «Что с нашим пленным наемником? Больше ничего не удалось у него вытащить?» «Увы», — был ответ Полозова. «Кроме первичной информации ничего нового. Мы даже сыворотку правды применили. Все то же. Задание получено через посредников. И то по сетевой почте. Никаких контактов и встреч. Пришлось парня стереть». «Все чисто?» «Обижаешь, Никита. У потайников трупы умеют исчезать без следа». «С Селезнем разговаривал?» «Конечно. Страж, кстати, тоже подозревает наличие крота в штабе. Будет выяснять. Магов озадачил. Единственное, что точно выяснили – наемники – бывшие потайники из различных тайных дворов, как эта сборная солянка. Но один точно наш имел связь с этим кротом. И люди из Нового мира неплохо контактируют с ними всеми». Странная ситуация. Никита остановился возле бортика фонтана, в котором на дне блестели лужицы, оставшиеся после таяния снега. Зимой его здесь было так много, что чашу не стали вычищать, справедливо рассудив, что весеннее солнце растопит снег и высушит дно. Не посылать же старого Сашку наводить порядок. А вообще пора заключать контракт с клининговой компанией, чтобы она присылала сюда садовника, уборщика, разнорабочего. «Охотятся за тобой, Олег, а попасть под удар можем мы с Тамарой. Это к любой потайник захочет заработать на услугах убийств аристократов. Заделается снайпером и будет отстреливать по заказу. У тайных домов и так репутация, скажем, прям темная». «Моя вина», — покаялся Полозов. «Кто же знал, что после уничтожения лаборатории останутся крепкие корешки? Моих ресурсов просто не хватило для отработки всей проблемы». Было видно, что Полозов считает себя виноватым в произошедшем, но Никита не стал его винить. Никто не мог предположить, что история с похищением Алены примет такой оборот. Пойти на откровенную ликвидацию посредине дороги при ясном дне могли только идиоты или хорошо подготовленные профессионалы, знавшие, чем рискуют. Значит, Новый мир и его верхушка не успокоятся, пока не накажут Олега за уничтоженную лабораторию. Надо подкинуть службе имперской безопасности новую сладкую косточку. Ребят в последнее время на полном серьезе просили Никиту раскопать какое-нибудь интересное дело для поддержания профессионального уровня. Вот пусть вологодский отдел и поработает. «Ладно, не парься», — успокоил верного друга Никита. «Разберемся с этим делом. Ты пока сверни все мероприятия по Новому миру и сосредоточься на охране поместья и подборе персонала для личной гвардии. Кстати, что можешь сказать по этому поводу?» «Все отлично», — вздохнул с облегчением Полозов, судя по всему, с напряжением ожидавший новых заданий по неприятному и затянувшемуся делу. «Уже четверых подобрал. Парни молодые, шустрые. С энтузиазмом восприняли идею служить в личной клановой гвардии». «Ну», — усмехнулся Никита, — «до клана пока пыхтеть и пыхтеть. Не так помпезно, Олег. Служба безопасности для начала сойдет. Не откажутся?» «Все шутишь, Никита Анатольевич», — хмыкнул Полозов. «Они только и ждут, когда приступить к работе. Вот только вопрос нескромный. А потянешь?» «Уже калькуляцию провел», — улыбнулся Никита. Они как раз дошли до конца аллеи, за которой дорожка плавно поворачивала налево и уходила на чернеющую пустошь. Летом густая луговина привлекала большое количество пчел, и Никите было жаль гробить такую красоту. Но безопасность имения превыше всего. Скоро неподалеку проложат дорогу вдоль заборов, чтобы имелись подъездные пути для охраны. А на свободных местах Тамара попросила разбить парковую зону, которая примыкала бы к новому дому. Ладно, ландшафтной красотой пусть жена занимается. «Личная СБ требует больших вложений», — покачал головой Олег. «Тебе нужно не меньше 40-50 человек с различной спецификацией. Вооружение, средства индивидуальной защиты, вроде брони, амулетов и прочей мелочи, без которой твоим людям не обойтись. Транспорт, электронные средства слежения, полигоны для обучения личного состава. Без телохранителей не обойтись, как ни крути. Тамару обязательно нужно прикрывать. Дети пойдут, и за ними надо приглядывать. И еще. Думаешь брать штат волхва?» «А я не справлюсь один?» — удивился Никита. «Нет, Никита, не справишься», — уверенно ответил Полозов. «Не взваливай на себя лишнего. Твое дело руководить огромным хозяйством. Пусть ты еще и не патриарх, и даже не старейшина, но уже глава рода. Тебе думать полагается, а не амулеты заряжать. Предлагаю взять на службу артефактора и боевого волхва». «Согласен, макнул ты меня», — кивнул Никита. «Надо избавляться от комплекса бойца-одиночки. Насчет финансов можешь не волноваться. Я оплачу контракт, как только моя гвардия сменит потайников». «Да я не об этом», — поморщился Олег. «Знаю, что ты не обманешь, просто беспокоюсь о твоей состоятельности. Слишком много расходов у тебя в последнее время. О, а ведь еще финансовую группу нужно завести. «Все понял», — засмеялся Никита. «Ты мне обеспечь встречу с теми парнями, которые изъявили желание служить мне». «Я составил досье на них», — Олег довольно улыбнулся. «Все четыре папки ждут изучения. Просмотри их сегодня, а я назначу на завтра собеседование, после обеда. Как смотришь?» «Нет, давай на послезавтра», — покачал головой Никита. «Забыл, что мне нужно в Изумруд ехать. Весь день там проторчу. Хорошо, если к вечеру домой приеду. В общем, послезавтра на 9 утра. Поговорю с каждым лично». «Тогда дам распоряжение, чтобы подготовили машину для поездки», — Олег посмотрел на часы. Уже сгустились приятные сумерки, потянуло сыростью и запахами остывающей земли. «Слушай, Олег, а сможешь выделить толковых ребят для Тамары? Не хочу, чтобы она целый день в имении металась, как злая тигра. По городу покатать, в магазины». «Аленку пусть возьмет», — предложил Полозов. «Вдвоем все веселее. Подготовлю две машины, людей выделю. Все, пошел исполнять». Олег как бы в шутку козырнул и мгновенно испарился, даже не стал в дом заходить. Наверняка во флигель пошел, где жили свободные от службы наемники. Никита улыбнулся и медленно поднялся по лестнице наверх. В доме уже прибрались, но, к его удивлению, все женщины сидели за столом и резались в карты. Изредка раздавались азартные возгласы. Дед Сашка благоразумно испарился, опасаясь за свои уши. «Во что играем?» — полюбопытствовал Никита, встав за спиной жены и обхватывая ее плечи руками. «В дурачка», — откликнулась Тамара. «Присоединяйся. Только у нас ставка. 5 копеек за партию. Символическая плата». «И как вы определите победителя?» «Да просто, Никита Анатольевич», — блестя глазами откликнулась Алена. «На выбывание. Дурачок вылетает. И так до последнего. Победитель берет банк». «Хм, пожалуй, откажусь», — покачал головой Волхов. «С вами, девушками, опасно связываться. Лучше пойду поработаю. Сейчас мне должны документы принести». «Не засиживайся допоздна, дорогой», — предупредила Тамара, отклоняя голову, чтобы получить легкий поцелуй в шею. «Я скоро приду». В дверь позвонили. Никита сам пошел открывать. Один из бойцов принес 4 плотные картонные папки с личными делами кандидатов. С этими документами Волхов уединился в спальне и стал изучать. Лещев Игнат. 25 лет, простолюдин, урожденный Тамбовской губернии. Не женат. За плечами служба в армии по контракту. 7 лет в приграничном гарнизоне в Молдавском княжестве. Дослужился до старшинского чина. На счету 4 боевых операции по обезвреживанию контрабандных группировок. Владеет всеми видами огнестрельного оружия. Был ранен, прошел полный курс реабилитации, после чего расторг контракт по состоянию здоровья. Успел поработать личным телохранителем жены барона Форта, торгового представителя британской короны в Петербурге. Уволился сам, причины неизвестны. К делу прилагалось фото кандидата. Никита внимательно посмотрел на лицо Лещева. Красивый парень, никакого изъяна. Даже не скажешь, что родители не потомственные аристократы, а крестьянский труд не успел огрубить его. Впрочем, это всего лишь условности. И среди аристов встречаются такие экземпляры, что без содрогания смотреть невозможно. Никакая Евгеника не помогает. Интересно, что же заставило Игната сорваться с хлебного места? Никита набрал в поисковой строке фамилию Форта и хмыкнул. Открылось несколько фото, среди которых была одна семейная. Понятно. Жена у британца оказалась той еще красоткой. Моложе мужа на 15 лет. Может, причина в личных отношениях? Адюльтер? Ладно, возьмем на заметку. Кто там второй? Турский Афанасий, 22 года, простолюдин. Родился в Москве. Родители рабочие. Имеет 3 братьев и 2 сестер. Он самый младший. Пошел служить по контракту. Службу проходил на севере в сводном егерском отряде. Охрана имперских спецобъектов. Что за объекты? Нефтяные и газовые промыслы? Алмазные копи? Кстати, надо расспросить поподробнее, если нет подписки о неразглашении. Отлично владеет холодным оружием, рукопашник. Несколько стилей борьбы освоил с отличием. Имеет коричневый пояс по карате и еще какие-то особые отличия. Хм, вот и спарринг-партнер нарисовался. А то совсем разленился, забросил тренировки, кроме легкой пробежки по утрам и разминки с применением комплекса магических упражнений. Бекишев Ильяс, 27 лет, сын купца 2-й гильдии. Надо же, и что его потянуло в армию? Послужной список богатый. 8 лет службы по контракту. Средняя Азия, Кавказ. Тайные операции за границей, в основном в регионе под контролем ваххабитам. Имеет ордена за отличие, получил чин прапорщика. Дважды ранен. После второго ранения прошел курс полной реабилитации и был уволен из рядов армии. Владеет холодным и огнестрельным оружием в полной мере. Любит экстремальное вождение. Участвовал в гонках «Золотая чаша» в Ярославле на спорткарах в 2010 году. Надо же, совсем недавно. Адреналин девать некуда мужику. Кстати, тоже звоночек из прошлого. Может подвязаться на какое-нибудь соревнование, засветить выход нового рода на спортивную арену. Идея неплохая, выполнимая. Пусть знают у Назаровых. Так, кто последний счастливчик? Никита открыл последнюю папку, но тут в комнату проскользнула Тамара и с шаловливым видом высыпала на стол кучу мелочи. «Гордись своей любимой женой», — сказала девушка и, наклонившись, обняла волхва. «Я тоже приношу пользу семье». «Тебе поддавались», — усмехнулся Никита. «Ничего подобного», — горячо возразила Тамара, отпрянув от него. Подошла к зеркалу и выдернула тонкую шпильку из волос, рассыпая их по плечам. Повертелась из стороны в сторону. «Лиза та еще матерая картежница, едва не сорвала банк напоследок. Мы же с ней в финал вышли до 3 побед. Ты кого изучаешь?» «Подбираю кандидатов для своей СБ», — не стал скрывать истину Никита. «Наконец-то», — проворчал Тамара. «Кто тебя надоумил на сие действие? Неужто Олег?» «Кто же еще? Конечно, он». «Ты ему премию выпиши. Серьезно тебе говорю. Потайников пора отправлять вместо постоянной дислокации. Не для твоего статуса окружать себе людьми, играющими во фронту с государством. Это может плохо повлиять на твою будущую репутацию. Хочешь, я попрошу папеньку выделить нам несколько опытных гвардейцев?» «Не хочу», — возразил Волк. «Сам наберу». «Боишься, что среди них окажется осведомитель?» Усмехнулась жена и, не дожидаясь ответа, исчезла в ванной комнате. Никита не боялся, но развитие такого сценария вполне ожидал. Великий князь Константин обязательно воспользуется возможностью ввести своего человека в род Назаровых. Даже не столько для интриг, сколько для уверенности, что зять не взбрыкнет и не наделает вещей, неугодных императорскому клану. Он вздохнул и открыл последнюю папку. Нужно заканчивать, пока Тамара отвлеклась на переодевание со снятием макияжа. «Кто там?» «Шаталов Михаил, 30 лет. Старший сын свободного дворянина. Родился в Томске. Отец просадил все состояние на азартных играх. Если раньше имел под своим крылом десяток деревень и несколько мануфактур по производству спичек, свое лесопильное производство, то к нынешнему времени ничего не осталось. Только из-за плачевного состояния Михаил пошел в армию. Поступил в высшее военное училище в Нижнем Новгороде после 2 лет службы. Закончил с отличием. По окончании учебы попал по распределению на Сахалин. Береговая охрана. Участвовал в неоднократных стычках с японскими контрабандистами, проникавшими на остров для ловли красной рыбы и заготовки ценной древесины. В одном из боев получил тяжелое ранение и был списан в чине старшего лейтенанта. Владеет всеми видами огнестрельного оружия, неплохой рукопашник. Знает японский и китайский языки. Свободно говорит и читает. Однако... «Господин Волхов, а не пора ли обратить внимание на жену?» Тамара в коротком халатике встала сбоку от Никиты таким образом, чтобы тот хотя бы оторвал голову от папок. «Время работы истекло. Пора заняться другими делами». «Представляешь, они все после ранений», — удивленно воскликнул Никита, подняв голову. Рабочее настроение мгновенно улетучилось, испуганно пискнув напоследок. «Где их только Полозов набрал?» «Ну и что?» — пожала плечами Тамара, уперев ладони в бедра. Им же не за преступниками гоняться, а обеспечивать безопасность семьи. Подумаешь, ранение. Мужикам не пристало жаловаться на болячки. Она сделала еще один шаг вперед, обволакивая Никиту таинственным блеском глаз, с поразительной скоростью менявших цвет радужки. Сердце волхва предательски засбоило. Ему нравились эти минуты волшебства, предшествующие магической буре чувств и страсти. «Я завтра с утра еду в Изумруд. Предлагаю тебе, чтобы не скучала, посетить вологодские магазины моды». Никита, едва ли не облизываясь, как кот на вкусное угощение, потянулся и неожиданно быстро встал со стула и перетек за спину Тамары, устроив свои руки на стратегических позициях, откуда можно было вести наступление по всему фронту. Впрочем, возражений не последовало. Жену весьма заинтересовало предложение. «Тогда я возьму с собой Аленку», — сказала она непререкаемым тоном, «и личного водителя с охраной, и доступ к банковскому счету без лимита. А то я поеду с тобой и буду докучать тебе своим несчастным видом». «Да ладно, не прибедняйся. Там сразу вся работа застопорится при твоем появлении. Я такого себе позволить не могу, так что согласен на твои условия». «Отлично!» — Тамара повернулась к нему со смеющимся лицом. «Как же легко тебя шантажировать, Назаров!»